Пройдет благодатное лето, закроются двери спасенья, но нет, не исчезнет бесследно все то, что ты в жизни посеял. И то, что ты думаешь тайно, и то, что ты делаешь явно, без искреннего покаяния на суд перед Богом привстанет. Там будет и бодрый, и сонный, и тот, кто в Голгофу не верил, и вскоре последний спасенный войдет в благодатные двери. Аминь.